Что означает сей недостойный спор между братьями по оружию, его величеством королем Англии и герцогом австрийским Леопольдом? Возможно ли, что вожди из толпы этого священного похода «Примирение при твоем посредничестве, Франция!» — сказал взбешенный Ричард, видя, что он очутился на одном уровне с Леопольдом и не зная, как выразить свое негодование. «Этот герцог, или принц, или столб, как вы его называете, оскорбил меня. И я его наказал. Вот и все. Вот отчего тут суматоха. Ведь дают же собаки пинка». «Ваше Величество», — сказал эрцгерцог, — «я взываю к вам и к каждому владетельному принцу по поводу отвратительного бесчестия, которому я подвергся. Король Англии оскорбил мое знамя. Он разорвал его в клочья и растоптал». «Он осмелился водрузить его рядом с моим», — возразил Ричард. «Мне это позволили мой титул и положение, равное твоему», — сказал эрцгерцог, ободренный присутствием Филиппа. «Доказывай и защищай свои права, как хочешь», — сказал Ричард. «Клянусь святым Георгием, я поступлю с тобой так же, как я поступил с твоим расшитым платком, достойным самого низкого употребления». «Немного терпения, мой английский брат», — сказал Филипп, — «и я докажу австрийскому герцогу, что он не прав». «Не подумайте, благородный эрцгерцог», — продолжал он, — «что, позволяя английскому знамени занимать преобладающее место в стане, мы, независимые монархи, участвующие в крестовом походе, признаем какое-то превосходство за королем Ричардом». «Неправильно было бы так думать, потому что даже Орифлама, великое знамя Франции, по отношению к которой сам король Ричард со своими французскими владениями является вассалом, занимает второстепенное место ниже, чем британские львы. Но, как поклялись давшие обет братья по кресту, как воины-паломники, оставившие в стороне пышности тщеславия этого мира, мы своими мечами прокладываем путь ко гробу Господню. Поэтому я сам, а также и другие монархи, из уважения к славе и великим подвигам короля Ричарда, уступили ему это первенство, которого в другой стране и при других условиях мы бы ему не предоставили. Я уверен, что его величество эрцгерцог австрийский признает это и выразит сожаление, что водрузил свое знамя на этом месте, а его величество король Англии даст удовлетворение за нанесенное оскорбление». Эрцгерцог угрюмо ответил, что он перенесет этот спор на рассмотрение Генерального совета крестоносцев. Филипп горячо одобрил его решение. Оно позволило ему покончить со скандалом, столь порочащим христианский мир. Ричард, сохраняя все тот же небрежный вид, слушал Филиппа до тех пор, пока не иссякло его красноречие, и затем громко сказал: «Мой французский собрат, ты знаешь мой нрав, я не мастер говорить. Так знай же, что я не доведу дело, задевающее честь Англии ни до папы, ни до совета. Здесь стоит мое знамя. Безразлично, какой бы стяг ни был поставлен рядом с ним хоть в 3 дюймах, будь то даже Орифлама, о которой вы, кажется, говорили, с каждым будет так, как с этой грязной тряпкой. Я не соглашусь ни на какое другое удовлетворение, кроме того, какое может дать мое бренное тело любому храброму вызову, будь то против 5, а не только 1 противника». Филипп спокойно ответил на оскорбительный вызов Ричарда. «Я пришел сюда не для того, чтобы возбуждать новые ссоры, противные данному обету и тому святому делу, которому мы служим. Я расстаюсь с моим английским другом по-братски. А схватка между британским львом и французской лилией может заключаться лишь в одном. Кто смелее и глубже вторгнется в ряды неверных». «По рукам, мой королевский собрат», — сказал Ричард, протягивая руку с той искренностью, которая была свойственна его резкому, но благородному характеру. «И, может быть, скоро нам представится случай испытать это смелое братское предложение». «Пусть благородный эрцгерцог тоже разделит рукопожатие, каким мы обменялись в эту счастливую минуту», — сказал Филипп. Эрцгерцог приблизился с недовольным видом, не выражая особенного желания примкнуть к этому соглашению. «Я не могу полагаться на дураков и на их выходки», — небрежно проронил Ричард. Эрцгерцог, повернувшись, сошел с холма. Ричард посмотрел ему вслед. «Существует особая храбрость. Храбрость светлячков», — сказал он, — «которая проявляется только ночью. В темноте я не могу оставить это знамя без охраны. Днем уже один вид львов будет защищать его. Слушай, Томас Гилсленд, тебе я поручаю охрану знамени. Будь на страже чести Англии». «Ее безопасность мне еще дороже», — сказал Дево, — «а безопасность Англии — это жизнь Ричарда. Я должен просить, Ваше Величество, вернуться в шатер, и притом немедленно». «Ты строгая и властная нянька, Дево», — сказал король, улыбнувшись, и добавил, обращаясь к Кеннету. «Храбрый шотландец, я в долгу у тебя и щедро расплачусь. Вот здесь стоит знамя Англии. Карауль его, как новичок караулит свои доспехи в ночь перед посвящением в рыцари. Не отходя от него дальше, чем на расстояние трех копий, и защищай своим телом от нападения и оскорблений. Труби в рог, если на тебя нападут больше трех сразу. Готов ли ты выполнить это поручение?» «С радостью», — сказал Кеннет, — «ручаюсь своей головой. Я только возьму оружие и сейчас же вернусь». Король Англии и король Франции церемонно простились друг с другом, скрывая под личиной вежливости взаимное недовольство. Ричард был недоволен Филиппом за его непрошенное вмешательство в ссору между ним и Австрией, а Филипп был недоволен львиным сердцем за непочтительность, с которой было принято его посредничество. «Вот видишь», — сказал маркиз Монсеррацкий гроссмейстеру ордена тамплиеров, «тонкая игра скорее приведет к цели, чем насилие. Я развязал узлы, которые скрепляли этот букет скипетров и копий. Скоро ты увидишь, как он разлетится в разные стороны». «Я одобрил бы твой план», — сказал тамплиер, «если среди этих невозмутимых австрийцев нашелся бы хоть один храбрец, который разрубил бы своим мечом узлы, о которых ты говоришь. Развязанный узел можно затянуть опять, но с разрезанной веревкой уж ничего не сделаешь».